Я лежал на сундуке, тут лежанка, и хрипло дышал, весь в поту был. Я умер, я снова умер. Захлебнулся в бурной горной реке, что пересекался своим нарядом, следуя за нарушителями. Поток сверху пошел стеной, когда мы на середине реки были. Дожди там, верхушки не видно из-за туч, вот и создали его. И нас снесло с камней. Дальше ударился головой и понесло. Так и погиб старшина-пограничник Терентий Мальцев. А до дембеля каких-то 2 недели оставалось. Командира уже полгода уговаривали активно на сверхсрочную, но я ни в какую. Военная служба не для меня. И так 2 года в сапогах бегаю. Вон, задержали на 2 месяца, раньше мог бы уйти. Но командиры так решили. Это КГБ уже достало. Я научился люто ненавидеть, и теперь это касалось спецслужб Союза. Я должен был в мотострелки попасть, уже занес кое-что в военкомат одному сотруднику, в автобат направляли. А меня задержали на сутки и включили в команду пограничников. Дальше сержантская учебка, и вот служба на афганской границе. Тут наши политики в десны их не целовали, войны не было, но контрабандисты только и шастали. Я так понял, после окончания службы должно было поступить новое предложение к ним идти. Уже обученный, пострелявший в боях с контрабандистами и даже раненый слегка. 2 ордена Красной Звезды просто так не дают, а у меня были. Да вот чем все закончилось. Олеся в Штатах, в Калифорнии жила. Свой дом в 2 этажа, машина, дело, 5 кафе и ресторан у нее. Хранилище накачал до 89 тонн, заполнено на 80%. Я на службе, отпуск не дали, что было, тем и заполнял. Контрабандой. Впрочем, что там говорить, если ничего не сохранилось? Надежда была, но не вышла. Ладно, хоть остальные параметры на прежнем уровне остались. Взор 7,5 метров. Ох, как тот мне помогал схроны и нычки контрабандистов искать. Даже 2 от шпионов было. Накрыли сеть, я за это 1 из орденов получил. 2-й за то, что взяли боевую группу диверсантов в нашей форме. Там погоня на грузовиках была. Также за другие достижения на службе награжден медалями по охране государственной границы. Для пограничников они. У меня обеих степеней. Теперь по тому, в кого я попал. 7-летний Терентий умирал от воспаления легких после простуды. И умер 7 марта. И в этот же день в его теле очнулся я, старшина Мальцев. Теперь уже бывший. «Да, вы все правильно поняли. Село Андреевское в Донских степях, 1946 год. Страна восстанавливается после разрухи, и я снова во 2-й раз очнулся в теле мальчишки-калеки с поврежденной ногой. В теле Терентия Левши. Сам в шоке. Знаете, тут не будет отца генерала, так и буду жить в селе. Пошел этот мудак куда подальше. Что еще? В 1-й раз я 3 недели пластом пролежал. Меня лечили, пока не появилось достаточно сил встать и забраться в бочку для инициации. Тут прошло 10 дней, когда я ночью, держась за стенку, от слабости едва ходить мог. Вышел на улицу, из 6-й попытки, сил не хватало, забрался в бочку, пробив ледок сверху. Вообще таяло, но март есть март, пусть и конец месяца. Тут на юге таять начинало раньше, чем на севере, понятно почему. Но лед по ночам еще бывало покрывал коркой воду в бочке. Тем более эта ночь, на удивление, холодной была. Как по заказу, выбранную ночь подморозила, но я планы менять не стал. Саму воду использовали для скотины. Набирали в ведро, грели в печке и разливали по емкостям. А для меня каждый потерянный день — это в минус 100 килограмм в хранилище. А когда нырнул, думал, и так слабое сердце окончательно встанет. И оно стояло где-то 20 секунд, изрядно меня перепугав, но заработало. Впрочем, испуг не помешал мне сделать 1-ю попытку инициации. Стандартный способ не помог. 2-жды пробовал. Тогда 3-я попытка. Попробовал тот, что инициировал дар, когда Мальцевым был. 1-я попытка, и есть, сработало. Открыл дар. А выбраться не смог, вода ледяная. И чую еще немного и превращусь в ледяную статую. Тогда я напитал мышцы псиманой и рывком выбрался. Я был голышом и, отряхнувшись, дохромал, а был без костыля, прыжками до двери. Проник в дом, синей в доме не было, нужно будет построить. И на кухню. Стоит отметить, что для экономии топлива отапливалась только 1 комната в доме, общий зал, где была и моя лежанка. Кухня нет. Вот так, пройдя кухню и открыв утепленную дверь, я прошел в общий зал. Ох, как тут тепло. Первым делом вытерся полотенцем. У умывальника висело, особенно мокрые волосы. Потом надел штаны, подтопил печь вязанкой камыша и, наконец, забрался под одеяло. Остальные спали, сопели, так и не проснулись. Меня била крупная дрожь. Вскоре и пот выступил по телу. Похоже, ударная доза ледяной воды сказалась для меня больного, но я медитировал и накапливал псиману. Вот так, полный источник, и провел диагностику легких и сердца, плюс верхние части тела, это все на что хватило. Без диагностики что лечить, мне откуда знать. А та показывает очаги, что нужно убрать. Снова полчаса медитации, и как набрал полный дар маной, открыл хранилище. 5 тонн. Ничего не изменилось. Полчаса работы и запустил маятник, тот начал качать хранилище, а я продолжал медитацию, сидя на лежанке, завернувшись в одеяло, печку еще раз подтопил и занимался лечением. К утру купировал последствия ледяного купания, это все успехи. Так как я был больной, то утром меня покормили с ложечки и разбежались, кто в школу, кто на работу. Подошла баба Нюра, сноха Марфы Андреевны, она днем с нами и сидела. А я лечился. За 3 суток полностью вылечил воспаление легких, потом сердце. Слабое оно, усилил, как и легкое. На это все с лечением ушло 9 дней. Потом время так и бежало. Уже май наступил. Расцвели бутоны на садовых деревьях, что уцелели. Всего 2, да и то изувеченные. Еще 3 саженца было посажено, ожили. Но урожая долго ждать, не в этом году точно. Копался огород, а я на солнышке днем отдыхал, не участвовал. А так, считай, выздоровел, поэтому числюсь работником. Вот мне мелкую работу и поручали. За Ниной приглядывал, а я потихоньку лечил тело. Там хватало старых болезней, да одна нога чего стоит. Ею я пока не занимался. Та слабо ощущалась, как полено. Нервы повреждены, неудивительно. А так как более-менее ходить стал, с Глашей, старшей приемной дочкой Марфы Андреевны, сходил на речку. Ниже по течению, подальше от сетей братьев Трубиных. Та остановила меня с ведром и ушла, обещала подойти через 2 часа. Сама Глаша еще училась. Последний 8 класс, но у нее окно было. Урок отменили. Забежала на минуту домой, вот я ее и привлек. Благо с Ниной баба Нюра сидела. После уроков придет, унесет улов, если он будет. Судя по иронии в голосе, та особо в это не верила. А я телекинезом выдергивал рыбу, дергал руками, как будто подсекаю. Издали поди рассмотри, есть леска в руках или нет. Полное ведро. Из 10 довольно крупных. Глафира была сильно ошарашена, но ведро отнесла домой. Там рыба разошлась по соседям, но и нам изрядно хватило. Особо я ничего не менял. Договорился с председателем о месте мастера по ремонту. Найденную в реке медаль отдал. И о поездке в город. Прошел проверку, починив тому часы. Ныряя, достал оружие из реки. Сейчас я тело подлечил. Не тот задохлик, как 2 месяца назад, когда очнулся в этом теле. Достал карабин Мосина, ППС и ДП. В прошлый раз он мне не достался. Вещмешок тоже достал. Что мне не нужно, домой. У полузатопленного танка побывал. Достал, что там было. От Кюбельвагена до мотоциклов и мелочевки. Пистолет ТТ. Также и со школой. Проэкзаменовали и включили 2 класс. В 3 с ними перейду. Да, схрон купца, что в стенке оврага был, отдал братьям Трубиным весь. Я сделал вид, что копался тут. Те сами все достали, осмотрели и забрали. Обещали привезти буренку, что хорошо молоко дает. А что, в шкатулке золото, серебро было. Я не стал забирать. Марфе Андреевне за ужином правду сказал. Так что через 2 дня та, довольная, получила буренку. Машкой назвали. Другая корова, а имя тоже. Молодая, 2-летка. С коровой стало легче. Масло взбивали, сыры и творог готовили. Даже что-то соседям давали. Экзамены пролетели, перешел в 3 класс. И в тот же день, как и в первой жизни в теле левши, мы с Глашей ехали в кузове полуторки на станцию. Желающих хватало, не одни ехали. После дождей развезло, но ничего, было кому толкать. Дальше также в будке машинистов паровоза доехали. Молодой все к Глаше клеился. А я у той на коленях сидел, взял и положил на грудь девушки ладонь, пожамкал ее дойку 3-го размера, чтобы молодой парень видел, и показал тому язык. Глафира лишь улыбнулась и по лохмам потрепала. «Да, надо будет постричься». А помощник машиниста смотрел таким взглядом, что тот явно мечтал оказаться на моем месте. Я еще и затылок сунул меж грудями, как на подушку. Снова язык показал. Так до Москвы и добрались. Тут тоже на полке в купе проводника. И та же старушка была, комнату сняли. У меня было 13 тонн накоплено в хранилище, и оно продолжало качаться. Было куда убирать. Первым делом в ванную. Сначала я, так как быстро. Потом Глаша. Вот она на полчаса заняла. Долго лежала в теплой воде. Темнело, поэтому мы никуда не пошли. Как-то уснула, ужинали своими запасами, остатки доели. Я покинул квартиру, угнал ту же М-ку и поехал к станции. Там все так же увел полуторку, это ГАЗ-ММ. Потом ГАЗ-51 и автобус на базе полуторки с бордовым низом и желтым верхом. Я этими машинами пользовался в прошлой жизни, не нарадуюсь на них. Дальше на склад ГСМ. Восстановил аккумулятор Кюбельвагена. Сама машина в порядке. В селе привел в порядок и даже просушил. Залил масло и бензин и завел. Завелась с полоборота. Так же и с остальными машинами. Заводил потом. Ключи сделаю позже, а заводил напрямую телекинезом. Ну и на М-ке вернулся обратно. Топливо побольше взял, не 10, а 15 бочек бензина и 2 с дистопливом, 5 канистр масла, небодяжного, и 2 канистры импортного для амфибии. Полтонны свободного в запасе осталось. Только тогда вернулся в дом, где мы комнату на 10 дней сняли, но подниматься не стал. А открыл и прошел в ту квартиру шпионское гнездо. Забрал всю утварь и посуду, все запасы съестного и все из тайников. Остальное перед отъездом заберу. Тонна накопится, хватит места. В остальном по-старому. Глашу приодел, и пока той подбирали комплект одежды, ну и Марфе Андреевне тоже, я по рядам пробежался, закупил все, что нужно, кроме примуса. Кирогаз лучше, его купил. В принципе, было 2 больших изменения в этой поездке. Для начала я смог уговорить Глашу остаться в Москве в медучилище на медсестру общего профиля. Кому надо, дал и подмазал, так что она уже числилась в списках студентов. Пока продлили аренду комнаты и как освободят общежитие, не все разъехались, та заселится. Я открыл счет в Сберкассе и положил деньжат ей на жизнь. Глаша в прошлой жизни, моей жизни, сетовала как-то раз, что потом долго жалела, что не осталась в Москве, как я предлагал. Поэтому и смог настоять, и она все же согласилась. Второе изменение — это посещение нами посольства Германии. Оно открылось, хотя там не полный штат сотрудников был. А посетили за сутки до отъезда. Билеты купили сразу, еще как приехали, в купе поедем. Глаша сопроводит, потом вернется в Москву. Председатель должен отпустить, когда покажет справку, что уже студентка медучилища. Я зашел в посольство, попросил позвать ответственного работника, дежурного милиционера у входа. Тот вызвал работника посольства, и мы прошли внутрь. Причина посещения личная, я так и сказал. «Причина, почему мы вас посетили, не в нас. Дело в том, что мы с Глафирой приемные дети Марфы Андреевны Крапивиной, у которой родилась дочь от немецкого солдата, Нина. Родилась весной 44-го. В 43-м у нашего села шли бои. Я именно там пострадал с ногой. У Марфы Андреевны приключилась любовь с немецким фельдфебелем. Чувства были обоюдными. Никакого насилия. Он погиб. Похоронен у нашего села. От него осталась дочь. Марфа Андреевна не знает, что мы вас посетили». Просто у девочки, кроме нас, родственников нет, это не совсем правильно, и мы не знаем, остались ли родственники у фельдфебеля. «Его данные?» — с легким акцентом спросил посольский, записывая за мной информацию. «Карл Деннинг из-под Берлина, фельдфебель. Энский пехотный полк. Это все, что известно». Дальше я дал адрес села, где мы живем, уточнив, что если у фельдфебеля остались родственники, то они должны знать о Нине, о чем наверняка и не подозревают. Тот пообещал выяснить. Что выяснит, сообщат письмом, адрес известен. А когда покидали посольство, нас и тормознули, пригласили проехать с ними. Я чего-то подобного и ожидал. 3 часа мурыжили, выясняя причину посещения чужого посольства, но отпустили. Скрывать ничего не стали. В принципе, обыденная ситуация. Мы вернулись к себе в комнату. Я душ принял, пропотел. А жарко, поди попрыгай на костыле. А так все закуплено, что хотели, часть якобы почтой придет, и вот так на следующий день отбыли обратно. Добрались без проблем, подарки раздали. Председатель хоть и недоволен был, что через его голову решили, но препоны чинить не стал, мировой мужик. Так что пару недель Глаша пробыла и уехала обратно. Вот так мы и жили дальше. В конце июля Марфа Андреевна официально устроилась в дом быта, продолжая работать в колхозе. Там коровники возводили. Само здание еще строилось, нам выделили комнату в бараке, но чинить я стал сразу. Да, официально работать я не мог, а вот так, как будто этим Марфа Андреевна занималась вполне. Да, забыл сказать, в Москве я посетил квартиру Леммана, и его шлепнул и братца. А плагиаторы потому что. Песни у меня старший брат украл. Я эту семейку до сих пор ненавижу. Так что удовлетворил жажду мести. Марфе Андреевне про поход в посольство сказали. Та повздыхала, но согласилась, что дать знать родным отца Нины все же стоит, если есть кто живой. Вот так денечки и покатились. С братьями Трубиными иметь дело можно. Легковым мотоциклом и передком от орудия я расплатился за работу и материал. Отстроили коровник с хозпомещением, с сеновалом наверху. Также пристроили к дому сени. Зиму уже прожили, без сеней плохо. Тоже из саманного кирпича. Сени на два помещения разделили. Первое, где вход с улицы, с крыльца, и в дом. И отдельно кладовка для припасов с крохотным окошком. Застекленным, понятно. Полы деревянные, стены выровнены и беленые. Также я купил два грузовика угля и два с поленьями. К сожалению, тополинами, но хоть это. И по выходным потихоньку колол, складывая в поленницу. Как семилетний шкет это делал? Два клина и молоток. Вполне хватало. Работа не быстрая, да и я не торопился. До холодов все поленья на дрова раскалю. 1 сентября наступило. Я днем учился, вечером занимался ремонтом. Копеечку зарабатывал, что помогало. Мы же перешли в категорию, если не зажиточных, то близко. Еще в августе было письмо из посольства, что нашли родственников Нины. Привез сотрудник органов, при этом все вынюхав и осмотрев. Живы отец и мать того фельдфебеля. Им о внучке сообщили. В конце сентября я уроки брал французского и английского у учительницы, бывшего дипломата, частные. Они приехали. Жили на советской стороне, получили разрешение и приехали. Нина, по сути, единственная, что осталось им от сына. Наследница без шуток, так и есть. Так-то у тех трое сыновей было, но все сгинули на Восточном фронте, от одного только дочка осталась». «У нас на кухне они жили. Побывали на могиле сына, с внучкой возились. Та очень на отца похожа была, его черты. Местные бабенки собирались у нашего плетня. Многие смотрели, утирали слезы. Жалостливые они у нас. То, что те враги, пусть и бывшие, не вспоминали. Старик крепкий, за 2 дня все поленья наколол. Да их там и осталось 30. Я еще машину заказал. В принципе, все. Заметно изменил жизнь в этот раз, но стало даже лучше». 3 года пролетели быстро. Глаша закончила училище. Там 3 года и учили. Уже месяц медсестрой работает в Москве, в одной из городских больниц, где у нее практика была. А я там смог провести небольшую аферу, и она получила комнату в коммуналке. Подмазал, кого нужно. Паспорт та получила, прописалась и живет уже больше года. Большая комната. А через 5 лет там все снесут, новый микрорайон будут строить, и ей достанется однокомнатная квартира. Неплохо, да? В коммунальной квартире, кроме нее, еще 3. Женщина с ребенком, без мужа, она учительница. Потом старушка и семья узбеков. Пару раз мы всей семьей на неделю к ней ездили, столицу посмотреть. Старики из Германии приезжали каждый год, педанты. В августе они приезжали. Помогали с огородом, с внучкой возились. Та их теперь помнила. 5 лет ей уже. Это мне 10 исполнилось. 5 класс закончил, в 6 переходил. «Июль был. Мама Марфа собирала меня в пионерлагерь. Завтра выезжает колхозный грузовик с лавками, председатель выделил. Наконец-то и у нас 2-й год как стали отправлять в лагеря. До этого не было. Председатель прошлый убыл в Сталинград, новое место получил, повышение. А у нас новый. Тоже неплох. Нет, это не тот, что должен был получить эту должность, а потом одного из братьев Трубиных посадить, того машина сбила. Неопознанный грузовик». «Поломан, лечится. Грузовик мой. Мне этот тип не нравился, так что убрал его с шахматной доски. А на замену прибыл вполне нормальный мужик, фронтовик, понимающий. Ничего менять не стал, даже улучшил жизнь. Сам я тоже жил в удовольствии и без всяких шуток. Что по ноге, то после пионерлагеря еду к военным советским врачам, и те восстановят мне ее за год. Сам я за границей планировал побыть». «А что, у меня 30 тонн свободно в хранилище, и еще планирую накачать. За 3 года я пополнял запас. Со дна Дона достал Т-34. Тот самый. Мотоцикл с коляской, советский. Давно привел их в порядок и иногда использую. Танк с полным боекомплектом. Склад тот в степи батальонный прибрал. В общем, жил. И отлично, в удовольствие. Избу железом покрыл, навес тоже». «Баню пока не ставил, на следующий год. С генералом Левашовым, отцом Терентия, даже и не думал встречаться. Поездок на море не было. Мне этот мудак не интересен. Непонятно и почему в прошлой жизни, как телок на веревочке, за ним поехал в Москву. «Сам себя не понимаю. Он мне не отец, он мне никто. Однако как было, так и было. Сейчас же я раньше его грохну, пристрелю, прежде чем тот успеет произнести «Сынок, это ты». Проверил чемодан. Да, у нас 3 чемодана появилось, кто едет, куда берет. Кроме меня, младшая Аня еще ехала в тот же пионерлагерь, что и я. У нас 2-я смена, к слову. Старшая Аня поедет в 3-ю и 4-ю смену, но пионер-вожатой». «Вроде все», — сказал я. «Больше брать не стоит, все необходимое сложили». «Я еще утром картошки отварю покушать в дорогу», — сказала Марфа Андреевна. «Кстати, тут начал к ней один фронтовик из недавно мобилизованных клинья подбивать. Мы все за этим с интересом следили. Не местный, просто у нас осел, шофер он». «Хорошо», — сказали мы с Аней. Я помыл руки в санузле и вышел во двор. Занялся колкой дров, нам поленьев привезли 2 машины. Я теперь жил на кухне, там кровать стояла, топил тут печь зимой, а женщины все наличные в светелке, в самой большой комнате. Да, избу я модернизировал. Ватерклозет в избе, легкий душ, батареи масляные, водонагреватель. В общем, и зимой комфортно. Постепенно обживались добром, как и остальные. Братья Трубины как были первыми автовладельцами в селе, так и держали пальму первенства. Появились мотоциклы у сельчан, но автомобилей нет, больше не было. А те на коричневом «Москвиче» вполне активно разъезжали по дорогам. Братья автоприцеп сделали самодельный, ничего, ладный такой, и катались, возили добро, продавали на рынке Сталинграда. Сам я только учился в школе и работал на дому. Новое здание дома быта обошлось без меня. В прошлом году уволили Марфу Андреевну. Там свои мастера появились, вырастили и сапожника, и ремонтника широкого профиля. Одно хорошо, на велосипед в очереди были и купили, успели. Он общий, сейчас кто-то забрал. Кажется, старшая Анна укатила с подружками на полевой стан. Ни автомашин, ничего своего я не светил, хотя пользовался регулярно. Мы были в селе жителями с достатком чуть выше среднего. Наверх не стремились, но и в нищете не жили. Вот так, используя клинья, я и колол. Это тополя, колются легко, как сахар. Они, как дрова, самые дешевые, все их берут, вот и мы тоже, не выделяясь. А пока занимался трудом, размышлял. Тело я восстановил полностью, даже в чем-то модернизировал. Не только восстановил, но улучшил. Проживу куда больше, надеюсь. Даже с ногой работал, подготовил к лечению. К сожалению, я не мог создать коленный сустав, тот сразу обрисуется под кожей. А у меня нога прямая, искалеченная, но подготовку вел. По сути, одно колено и осталось, уже кое-что начал. Вот так день прошел. А с утра к школе, где собирались ученики, что едут в пионерлагерь, 2 десятка детишек разных возрастов, и мы с младшей Аней. Ну а дальше долгое прощание. Мы устроились в кузове и покатили прочь. Насколько я знал, везут нас к Сталинграду. Там рядом с ним, на берегу Дона, был новый пионерлагерь «Дон». Оригиналы прям. Вообще отлично отдохнул. Ну, спортом не занимался, в шашки и шахматы, если только. А так я был в лагере и за электрика, и за ремонтника. Директор сразу пристроил меня к делу, да и мне в удовольствие. Купался немало, загорал, участвовал в олимпиадах, но без физической нагрузки. Помним о ноге. Так 3 недели и пролетели. Из плюсов. На дне реки глубина почти 20 метров. Всего в 200 метрах от пляжа лагеря я нашел кое-что интересное. Сталинград сам выше по течению, но и тут бои шли. Поэтому военная находка не удивила. Это был военный бронекатер с сильными повреждениями, загруженный ящиками с боеприпасами. Я нырял ночами. Днем за ограждение на реке заплывать нельзя, сразу последуют орг-выводы. А так прибрал цинки с патронами, ручные гранаты. А что им будет? Ящик с запалами тоже нашел. Вообще много чего после прошедших тут боев на дне было, но у меня и так всего достаточно. Да и я копил место для будущих покупок и краж. Что уж тут, ведь как ни смотри, а я не киногерой, у которого стоит задача превозмочь. Неважно что, главное превозмочь. А я просто живу в свое удовольствие. Почему-то молодой возраст пересечь не могу, погибаю. Было дело, 3 десятка лет прожил в теле Красницкого, но это не то. А тут я в удовольствие жил, можно сказать, упивался им. Почему бы и нет? Вот так отдых и прошел. Как вернулись, занялись делами в доме и на участке. И другая партия поехала в лагерь. Пока мы отдыхали, они тут вкалывали за 3. Теперь наша очередь. Я поговорил с Марфой Андреевной. Та выслушала о советских врачах и отпустила. Председатель тоже не возражал. Правда, сопровождение и в этот раз было. До Сталинграда довезли и посадили на поезд на Москву. Дальше я особо и не придумывал ничего. Нанял всю ту же старушку отправлять заранее написанные письма. В этот раз та за работу побольше запросила. И поехал на ГАЗ-51 в сторону Одессы. По пути увел с железнодорожной платформы вездеходный ГАЗ-63 скрытым кузовом. О да, свежая машина, в смысле это новая с завода. Просто выпускать начали на днях. Я уже работал с коленом. 2 месяца, и все, смогу ходить. Кость наращивал и создавал коленный сустав. Да и ел как не в себя. Материал требовался. Спрыгнув с подножки трамвая, я двинул ко входу на территорию колхозного рынка. Мы с семьей навещали Глафиру. Та уже на врача училась, в ночную работая медсестрой во все той же больнице. 4 курса мединститута закончила, на 5-й перешла. Сегодня 5 июля 1954-го было. Да, мне уже 15. Высокий и нескладный парень, но живчик. У меня любовница была из молодых вдов, в райцентре жила. А что мне на 2-местном вертолете Белл метнуться за ночь туда и обратно, чтобы ее навестить и успеть вернуться? Ничего не стоит. Зато никого не дискредитировал, себя тоже. Я оставил своих у Глафиры, мы вчера вечером приехали, а сам с утра на рынок. И вот когда проходил на территорию, услышал. «Терентий, сынок, это ты?» Я бы мог сказать, что могли и кого другого окрикивать, но голос знаком, генеральский. Так что, не оглядываясь, рванул вперед и затерялся в рядах. Да пошел он. И вообще, чего это он тут делает в такую рань да на рынке? Я думал, тот зону топчет. Прилет самолета-то был, сел на одну из улиц. Не наказали, значит, командира авиадивизии ПВО? Надо будет узнать. На рынке я не задержался, добежал до другого выхода, их тут 2, и скрылся в улочках. Нафиг покупки. Доехал до другого рынка, дальнего, и закупил, что хотел, вернувшись к жилью Глаши. Кстати, почему мы приехали? Она неделю назад получила ордер на квартиру и вызвала нас телеграммой помочь с переездом и заодно новоселье с семьей исправить. А мы ее семья. Только Нины нет. Ее 2-й год на все лето бабушка с дедушкой забирают в Германию. Разрешение было получено, хотя и не без труда. К школе привозят обратно. Сам я за 5 лет прокачал хранилище до 310 тонн объема. Много что храню и использую, когда нужно. Не простаивает. Я это имею в виду. Охотник. Часто из дома на несколько дней ухожу и пользуюсь. Зато без добычи не возвращаюсь. Глаша получила квартиру на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома из белого кирпича. Что такое хрущевки, тут еще не знают, поэтому и кухня большая, с газовой плитой, и комната. Санузел же совместный. Тут вообще как? Половину домов района снесли, и вот выросли эти 5-этажки с городской инфраструктурой. В них и переселяли остальных жильцов со 2-й половины района. Так и до Глаши очередь дошла. Ключ уже у нее. Она занималась оформлением, пропиской да коммунальными, пока мы не приехали. Про встречу с генералом я не забыл, но сначала помог перевезти вещи, машину нашел, свою использовал. И заселилась Глаша. Комнату сдала, кому положено. А насчет генерала узнал. Ему повезло. Отстранили от службы, проводилась проверка по дивизии, а тут этот летун из-за границы. А тот отстранен, другого козла отпущения нашли и по этапу отправили. А Левашов вернулся к командованию дивизией. Найти ничего серьезного не смогли. Действительно повезло ему. А я был уверен, что тот на зоне. Спокойно по Москве гулял, а тут сюрприз так сюрприз. Не скажу, что приятный. Скорее, сильно наоборот. Впрочем, встреч больше не было. Тот решил, что ему показалось, и разошлись мы. Я вернулся в Андреевское. Жизнь продолжалась.